Глава 26. Меня сразу же охватило неодолимое желание уйти и вернуться обратно на тропу. Без Лукаса это было не настоящее «иди домой». Что бы здесь ни произошло, возвращение на тропу было единственным действием, которое сейчас пришло мне в голову. Когда я подошла к входной двери и села, всем своим видом показывая, что хочу выйти, женщина подошла и посмотрела на меня. «Ты уже уходишь? Но ты же только что пришла». Я взглянула на нее, потом на дверь, ожидая, что она сейчас откроет ее. Она наклонилась и легко взяла меня за нижнюю челюсть. «У меня такое чувство, что ты пришла сюда за чем-то очень важным, но я не имею к этому отношения, верно?» Я услышала в ее голосе доброту и завиляла хвостом. «Что бы ни было у тебя на уме, — прошептала она, — я надеюсь, что ты найдешь то, что ищешь». Она открыла дверь, и я трусцой выбежала наружу. «До свидания, девочка! — крикнула она мне вслед, но я не обернулась. Я подумала, что знаю, куда мне надо пойти. Я явственно почуяла ее наслоившийся на землю запах, когда подошла к ее логову под террасой дома на холме, куда я приходила к ней когда-то давным-давно. Значит, мама-кошка все еще жива. Протиснув нос в пространство под террасой, я поняла, что она сейчас там, и я вытащила голову обратно и завиляла хвостом. В следующее мгновение она вышла мурлыча и потерлась об меня. Она была такая крошечная. Я не понимала, как она стала такой маленькой. Я была так рада видеть маму. Я сразу же вспомнила то время, когда мы с ней и моими братиками и сестричками-котятами жили в логове, и она заботилась о нас. Теперь, когда я потеряла Лукаса, прикосновение ее головы к моей шерсти успокаивало меня. Когда-то она была моей первой семьей, а сейчас стала той единственной семьей, которую я могла отыскать. Мама-кошка двигалась теперь немного скованно, и на некоторых маленьких участках ее шкуры не было шерсти. Я обнюхала ее всю, и от ее дыхания пахло только кормом для кошек, а запахов птиц и мышей не было совсем. И, судя по ее запаху, она в последнее время не подходила к Лукасу, так что моим надеждам на то, что она приведет меня к моему человеку, не суждено было сбыться. Когда мама-кошка грациозно запрыгнула с земли на террасу, я последовала за ней, найдя ступеньки, по которым я легко могла подняться. Терраса отходила от дома с большими окнами, и я обнаружила на ней миску с едой и миску с водой, а также запахи, оставленные несколькими людьми. Я поняла, что кто-то заботится о моей маме в ее новом логове, точно так же, как Лукас кормил ее, когда она жила в старом, и так же, как некоторые люди кормили меня, пока я так долго-долго добиралась сюда. Мама-кошка смотрела, как я ем из ее миски мягкую, влажную, пахнущую рыбой еду. Еды было немного, но те кусочки, которые я съела, показались мне очень вкусными. Затем я снова начала обнюхивать мою маму и поняла, что у нее какое-то время не было котят, потому что от нее больше не исходил запах молока. Когда за большими стеклянными дверьми террасы появилась женщина, я подумала, что моя мама сейчас убежит. Но она не сдвинулась с места, даже когда двери раздвинулись. Мама-кошка только повернула голову и спокойно посмотрела на женщину, от которой пахло сахаром и мукой. «Дейзи, кто эта собака?» — спросила женщина. Услышав слово «собака», я завиляла хвостом. «О, Дейзи, она же уличная, на ней нет даже ошейника. Она что, съела твою еду?» Женщина наклонилась и протянула руку, но мама-кошка к ней не подошла. Вот почему от шерсти моей мамы не пахло людьми. Она принимала от них корм, но ей не хотелось, чтобы они ее приласкали. Я все еще виляла хвостом, гадая, не нужно ли этой женщине вместо нее приласкать меня. «Кыш, собака, кыш! Тебе здесь не место». Женщина показала куда-то рукой, а затем махнула ею так, словно бросала мячик. Я посмотрела туда, куда он мог полететь, но ничего там не увидела. «Иди домой», — скомандовала она. Я посмотрела на нее в недоумении. Там больше не было Лукаса и мамули. «Что же теперь означает «иди домой»?» «Уходи», — крикнула она. Я поняла, что она считает меня плохой собакой, возможно, потому что я не делаю «иди домой». Я тихонько двинулась к краю террасы, спрыгнула на землю, и мама-кошка последовала за мной. «Дейзи, кис-кис-кис», — позвала женщина. Я завиляла хвостом. Моя мама потерлась головой о мою шею, но когда я лизнула ее морду, ей это не понравилось, и она отвернулась. Я вспомнила, как большая киска смотрела мне вслед с вершины скалы. Иногда кошкам надо оставаться на месте, когда собаки должны уходить. И сейчас это происходило опять. Спускаясь с холма, я точно знала, что моя мама стоит позади меня неподвижно и смотрит мне вслед. Так прощаются все кошки. Я не знала, что делать, и решила опять сделать «иди домой» и посмотреть, будет ли Лукас там на этот раз. Я перебралась через узкий ручей, взобралась на берег и двинулась по парку, пройдя мимо горки, по которой я столько раз взбиралась и с которой столько раз спрыгивала на землю. Почему-то теперь она стала намного ниже. Я направилась в сторону моей улицы, Но прежде чем я успела до нее дойти, за угол завернул грузовичок, тот самый, от которого пахло собаками и кошками, и в кузове которого стояли проволочные вольеры. Я остановилась, и грузовичок тоже остановился. С его переднего сиденья вылез толстый мужчина в шляпе. «Надо же, кого я вижу», — сказал он. Я не стала вилять хвостом и посмотрела на него с подозрением. «Ко мне, девочка». Он засунул руку в грузовичок и достал оттуда палку с веревочной петлей на конце. «Лакомство!» — крикнул он. Мне вдруг стало очень страшно. Я не верила, что мужчина в шляпе даст мне лакомство, хотя и помнила, что раньше он это делал. Он один из тех людей, которые будут мешать мне быть с Лукасом, и он будет при этом сердиться. Он плохой человек. Я повернулась и побежала прочь. Я бежала через какие-то дворы, но слышала, как грузовичок тронулся с места. Я домчалась до нашей улицы, пронеслась мимо нашего дома и свернула на тротуар, идущий вдоль дороги, полный машин. Я бросилась им наперерез. Машины сигналили и останавливались, пронзительно визжа. Я слышала, как грузовичок с запахом кошек и собак подъезжает все ближе. Я пробежала через парковку и взбежала по ступенькам к двери здания, куда Лукас водил меня, когда делал идти на работу. Никто меня в нее не впустил. Досадуя на свое бессилие, я трусцой побежала вдоль стены этого здания, миновала живые изгороди и оказалась на тротуаре. Снаружи здания сидели люди, куря сигареты, как Сильвия. Солнце садилось. Я услышала, как позади меня грузовичок, пахнущий кошками и собаками, с урчанием заехал на парковку. И тут я увидела в стене здания большую стеклянную дверь. Когда я приблизилась к ней, она отодвинулась в стороны, точно так же, как раздвигались двери в том месте, где на полках были выставлены жареные куры, предназначенные для меня. На этот раз я не почуяла аромата кур. В воздухе витали только запахи многих-многих людей, и слышались их разговоры и шаги. Но открытая дверь явно приглашала меня войти, и я затрусила внутрь. Вокруг меня толпились люди. Многие из них сидели на стульях и разговаривали. Женщина, сидевшая за широкой стойкой, расположенной прямо перед дверью, вскочила на ноги. «Ой, собака!» — в тревоге сказала она. Хотя я никогда не входила в это здание именно через эту дверь, я чуяла, куда надо идти. Несколько людей отреагировали на мое появление, когда я пробежала мимо женщины за стойкой, но я не обратила на них внимания и продолжала бежать, опустив нос к полу, чтобы отыскать дорогу. «Кто-нибудь знает, чья это собака?» — крикнула женщина за стойкой. Поскольку воздух был полон запахов такого огромного количества людей, я не почуяла запаха кого-либо, кого я знала, пока не услышала знакомый голос. «Белла? Белла!» Это была Оливия. Она стояла на другой стороне большой комнаты, полной мягких стульев, на которых сидели разговаривающие люди. Она поднесла руку ко рту, и из ее пальцев выскользнули какие-то бумаги. Мы бросились бежать друг к другу, и она упала на колени. Я облизала ее лицо и, не в силах сдержаться, тихо заскулила. Меня переполняли радость, облегчение и любовь. Я плюхнулась на спину, чтобы она почесала мой животик, потом вскочила на лапы и уперлась передними лапами ей в грудь. Она засмеялась, опрокидываясь назад. «О, Белла, Белла», — повторяла она. Я слезнула слезы с ее щек. «Не верю глазам своим. Как это произошло? Где ты была?» «О, Белла, мы так тебя искали». К нам подошла еще одна женщина. «Это ваша собака?» — спросила она. «Нет, то есть в каком-то смысле да. Это собака моего жениха. Прошло уже, о боже, более 2 лет. Нам пришлось отослать Беллу из города из-за денверского закона о питбулях. Потом Лукас нашел квартиру за пределами Денвера. Но к тому времени, когда мы приехали, чтобы забрать ее, она уже сбежала. Мы объехали весь Дуранго. Везде повесили объявления о ее розыске, а потом решили, что с ней, наверное, случилось что-то плохое. Но ты здесь, Белла. Ты чудо, а не собака». Оливия потрепала мои уши, и я прижалась головой к ее руке, тяжело вздохнув. «О, Белла, прости нас. Я не знаю, через что тебе, наверное, пришлось пройти. А где твой ошейник?» На коже Оливии остался запах Лукаса, и я никак не могла перестать упиваться им. Оливия отведет меня к нему. Мое долгое путешествие было окончено. Я была вне себя от радости, вновь обретя мою человеческую семью. Я все ходила и ходила вокруг ног Оливии, даже когда она встала с пола, потом положила передние лапы на ее бока, пытаясь еще раз поцеловать ее в лицо. «Оливия, это твоя собака?» — спросила женщина из-за стойки. Я завиляла хвостом, зная, что теперь я с Оливией, эта женщина не будет на меня сердиться. «Да, это долгая история. Когда она была щенком, она приходила сюда постоянно. По-видимому, она сумела найти дорогу обратно к нам». «Ах, вот она что!» «Знаешь, сюда пришел инспектор из отдела по контролю за животными», — сказала женщина из-за стойки. «Что?» «Он сказал, что гнался за этой собакой и видел, как она вошла сюда». «Ха», — сказала Оливия. «И что из того?» «Он говорит, что ты должна отдать собаку ему». «Должна вывести ее из здания», — виновата сказала женщина из-за стойки. «Понятно. Хочешь, я скажу ему, чтобы он шел сюда?» Гнев был для Оливии редким чувством, но сейчас я чувствовала, как от нее исходит именно он. Нет, скажи ему, чтобы он... Нет, просто скажи ему «нет». Я не выведу эту собаку из здания. Но он представитель закона, Оливия, неуверенно сказала женщина из-за стойки. Я знаю. Думаю, ты вроде как должна делать то, что он говорит. Или тебе так не кажется? Не кажется, сказала Оливия. У меня другое мнение. И что же ты собираешься делать? Оливия провела меня по длинному коридору в ту часть здания, которая была мне очень хорошо знакома. Я изо всех сил завиляла хвостом, когда мы завернули за угол и прошли через тяжелые двери. В центре большой комнаты со скользким чистым полом на расставленных кругом мягких стульях сидели люди. «Сидеть, Белла», — скомандовала Оливия. Я выполнила «сидеть», радуясь тому, что я здесь вместе с ней. «Привет», — сказала она. «Простите, что прерываю ваше собрание, но мое дело не терпит отлагательств». Люди выпрямились на своих стульях. «Что случилось?» — спросил один из мужчин, вставая. Я опять завиляла хвостом, охваченная восторгом. Это был Тай. «Белла вернулась», — сказала Оливия. Услышав свое имя, я завиляла хвостом еще радостнее и, забыв просидеть, бросилась к Таю и прыгнула на него. «Белла!» — он восторженно засмеялся, когда я уперлась лапами ему в грудь. «Какими судьбами?» «Белла!» «Мамуля!» — я кинулась к ней, часто дыша, поскуливая, подпрыгнула, чтобы облизать ее лицо. Она наклонилась ко мне. Она тоже благоухала Лукасом. «Мамуля и Оливия помогут мне найти его». Теперь я наконец-то по-настоящему сделала «иди домой». Едва подбежав к мамуле, я вдруг сообразила, что все сидящие на стульях люди — это мои друзья. Лейла встала со своего стула. «Белла?» Я подбежала к ней, потом к Стиву. Потом Марти и Джордан положили на меня руки. И все мои друзья звали меня по имени, смеялись и хлопали в ладоши. «Как она сюда попала?» — спросила мамуля. Я плюхнулась на спину, чтобы кто-нибудь почесал мой животик. Тай опустился рядом со мной на колени. «Какая ты хорошая собака, Белла», — сказал Марти. Тай ласково перевернул меня на бок. «Смотрите, у нее на загривке шрам. И какая она стала худая. Сразу видно, что эти 2 года у нее была трудная жизнь. Неужели ты думаешь, что она всю дорогу шла?» — выдохнула мамуля. «Через горы». Джордан восхищенно рассмеялся. «Это было бы просто поразительно. Знаешь, Белла, ты совершенно особенная собака», — сказал Тай. «Тебе по плечу любой подвиг». «Так вот, проблема состоит в следующем», — сказала Оливия. «Возле госпиталя находится инспектор из отдела по контролю за животными. Думаю, это тот самый тип, который и раньше отравлял Белле жизнь. Он говорит, что мы должны вывести собаку из здания». Тай встал с колен. «А больше он ничего не хочет». Лейла скрестила руки на груди. «Что ему надо?» «Если мы отдадим ему Беллу, он сделает так, что ее уничтожит. Мы не можем этого допустить». «Вы можете что-нибудь сделать?» — спросила Оливия. Я почувствовала, как мамуля напряглась. «Этим займусь я», — сказала она. Тай вскинул руку. «Нет, Терри, этим займешься не только ты. Думаю, этим следует заняться нам всем». «Да, черт возьми, ты попал в точку», — сказал Джордан. Марти успел сесть, но сейчас он снова встал. «Да черт бы побрал этого говнюка. Он понятия не имеет, с кем связался». Мамуля повернулась к Оливии. «Ты уже позвонила Лукасу?» Услышав его имя, я резко вскинула голову. «Нет еще. Все случилось так быстро, Белла едва успела войти в дверь, когда мне сказали, что этот тип уже здесь. К тому же...» «Что ты хочешь сказать?» Мамуля подняла одну бровь. «Мы с ним утром вроде как поругались. И сейчас он так нервничает. Обычно позже он звонит мне, чтобы извиниться. Это одна из лучших его черт». Мамуля сердечно улыбнулась. «Может быть, на этот раз первой позвонишь ты?» «Думаю, он захотел бы услышать эту новость как можно скорее. Это займет не больше минуты». Оливия кивнула. «Ко мне, Белла». Она вышла из круга людей, которые все сгрудились вокруг Тая. Я хотела подойти к ним, чтобы они меня приласкали и поиграли со мной и сказали, что я хорошая собака, но Оливия сказала ко мне, а я знала, что Лукас хотел бы, чтобы я ее слушалась. И я последовала за ней в угол комнаты. Оливия поднесла телефон к лицу. «Привет, это я». «Да, хорошо, да, но...» «Лукас, ты можешь на минутку замолчать? Конечно, мне хочется послушать, как ты говоришь, что был ужасно неправ и что ты дико извиняешься. Но я звоню тебе отнюдь не за этим». Оливия посмотрела на меня и улыбнулась. «Ты ни за что не угадаешь, кто сейчас к нам пришел». Все мои друзья пошли со мной на прогулку. Мы прошли по коридору, потом мимо женщины за стойкой, потом к двери и, наконец, вышли на улицу. Уже стемнело, но вокруг было много огней, Так что я не только чуяла, но и видела мужчину в шляпе с его грузовичком, полным проволочных вольеров. Рядом с грузовичком были припаркованы две машины с мигающими огнями на крышах. Из этих машин вышли женщины и двое мужчин, все в темной одежде и с металлическими штуками на боках. Полицейские. Вместе с мужчиной в шляпе они подошли к нам, чтобы поприветствовать моих друзей, которые встали вокруг меня. Мамуля положила руку мне на шею, и я выполнила сидеть. «Я явился сюда за этой собакой», — громко объявил мужчина в шляпе. Тай весело улыбнулся. «Да неужели? Я осуществляю законную конфискацию этой собаки в соответствии с законом 8-55». «Действительно, вроде бы звучит законно», — сказал Тай. Мужчина в шляпе многозначительно посмотрел на стоящих рядом с ним полицейских. «Мы не хотим неприятностей, сэр», — осторожно произнес один из них. «Но вы должны отдать ему это животное». Тай ничего не сказал. «Ну что, усек?» — презрительно усмехнулся мужчина в шляпе. «Мы забираем эту собаку». «Понятно», — ответил Тай, показывая на мужчину, стоящего рядом с собой. «Но чтобы забрать ее, вам придется преодолеть препятствие в виде 4-й пехотной дивизии армии Соединенных Штатов». Последовала долгая пауза. «А также препятствие в виде 82-й воздушной десантной дивизии армии Соединенных Штатов», — твердо заявила мамуля. Говоря, она напряглась, как-то странно выпрямив спину и плечи. Я завиляла хвостом, но ничего не поняла. Вперед на своем кресле на колесиках выкатился Дрю. И второй дивизии морской пехоты. Он тоже выпрямился и напрягся. Вплотную к Таю подошла Лейла. И 6-го флота военно-морских сил Соединенных Штатов. И 1-й армейской пехотной дивизии, объявил Джордан. И военно-воздушных сил Национальной гвардии. Что-то сказали еще несколько моих друзей. Когда они все кончили говорить, воцарилось долгое напряженное молчание. Я услышала, как где-то далеко лает собака. Полицейские, похоже, испугались.